В нос ударил запах осенней травы и вспаханной копытами скакунов влажной земли. Заодно ипподром был затянут утренним туманом, сквозь который то и дело поблескивали магические огоньки заклинаний. Кажется, организаторы пытались разогнать этот самый туман для удобства состязающихся и публики, но пока без особого успеха. Беговой круг едва угадывался, как и стадион внутри него. Райан с трудом, но все же разобрал, что тот разбили на пару десятков квадратов, где, похоже, одновременно стартуют поединки. Над каждым квадратом мерцала иллюзорная цифра такого же кроваво-красного цвета, как и метка на его запястье. «Выходит, около 20 квадратов», — пробормотал Райан. «И что же это значит?» Он еще раз раскрыл свой список. «Так и есть». Рядом с именами противников стояли цифры, похоже, указывавшие, в каком именно квадрате пройдет бой. Это означало, что ему не помешает заранее сориентироваться, где и что находится, чтобы ничего не перепутать и не пропустить начало собственных поединков. Для этого Райан решил подняться на трибуны. Они пока пустовали. Зрителей еще не начали запускать через отдельные ворота. Но когда Райан еще дожидался своей очереди на вход, он уже видел собравшуюся перед оградой внушительную толпу. «Сюда, господа участники, подходим!» Откуда-то сбоку раздался зычный голос организатора. Райан повернул голову, разглядев, что возле стены раздавали оружие и защитные браслеты. «Вы предъявляете метку?» — твердил собравшимся организатор. «А я выдаю вам меч и браслет с защитным артефактом. Но перед началом поединка судьи проверят, чтобы ничего не было изменено в экипировке. Также не допускаются собственные артефакты и оружие». Райан отстоял и эту очередь. Получил непривычный меч с затупленным лезвием, чуть короче армейского, с гравировкой герба всемагических игр. Хотел было покрутить его в руке, но организаторы тут же на него шикнули, сказав, что здесь размахивать оружием запрещено. Пожав плечами, он направился к ступеням, ведущим на верхний ярус, планируя рассмотреть, где находятся квадраты 4, 7, 12 и 5. Именно там должны будут пройти его поединки. По дороге заметил тренировочную площадку. Там уже разминались несколько участников. «Это будет следующее в моих планах», — сказал он себе. «Господин Брентон?» — послышался удивленный голос. «Я ведь не ошибся?» Райан обернулся. Незнакомый молодой мужчина в форме пехотных войск Велидора стоял и смотрел на него, кругля глаза. И вид у него был таким, словно он только что узрел перед собой призрака. «Я был в пехоте во время войны», — произнес он. «Бой при Вестерлице. Ваш отряд тогда прикрывал нас от артиллерии. Нам сказали, что никто из магов не выжил, потому что вы приняли удар на себя. Но именно благодаря вам мы прорвали фланги и победили». «Никто не выжил», — негромко отозвался Райан. «Как видите, кроме меня». «Мне жаль», — отозвался тот, но Райан, пожав плечами, побрел прочь. Туда, куда шел до этого, к ступеням, ведущим на трибуны. Заодно Райан вспоминал свой отряд. Они тогда были совсем юнцами, почти все только после Академии. И все мечтали о том, что совершат подвиги во имя Отечества, а затем заживут, как только война закончится. В Вестерлице их подставили под удар артиллерии, и пушек у неприятеля оказалось намного больше, чем были в состоянии выдержать любые маги. Даже высшие, каким тогда являлся Райан Брентон. У него перед глазами снова и снова вспыхивали выплывавшие из памяти картины. Напрасно он морщился и тряс головой. Взрывы, крики раненых, свист картечи. Магией было наполнено все, магией и смертью. Его люди то и дело падали с истощенными резервами, и он ничем не мог им помочь. Но они поднимались на ноги, потому что не собирались сдаваться. Принимали на себя удар за ударом, отводя ядра и магические удары от перешедшей в атаку сперва конницы, а потом и пехоты, чтобы дать своим шанс на победу. Затем было разорвавшееся рядом с Райаном ядро, которая и отправила его почти на год в лазарет, хотя должно было на тот свет. Уже там, в лазарете, ему сообщили, что никто из отряда не выжил. А еще через полгода война закончилась. Глупая, бессмысленная, принесшая столько смертей война. И снова искажающиеся магические каналы, а за этим, Райан прекрасно знал, последует потеря связи с источником магии. Он сжал зубы, пытаясь отгородиться от воспоминаний. Затем, выругавшись, кинулся вверх по ступеням, убегая от ужасных картин, понимая, что от чуда, совершенного вчера Эммой Карвилл, почти не осталось и следа. Магия снова его покидала. И это было... «Лорд Брентон!» — раздался приятный женский голос, и Райан с огромным облегчением остановился, а затем обернулся. Магия тотчас же перестала исчезать. Вместо этого потекла спокойно и размеренно, а грудь заполнила приятное тепло. Она сидела в гордом одиночестве в пустом и длинном третьем ряду, отведенном для участников и организаторов. Одетая уже для поединков, Эмма Карвилл сменила серое бальное платье на черную куртку и штаны. Но даже мешковатая одежда не скрывала ее пропорциональных и приятных глазу округлостей. От вчерашней прически не осталось ни следа. Ее волосы были собраны в простую косу, но именно такая, утренняя и свежая, а заодно собранная и готовая к борьбе Эмма Карвилл, понравилась Райану куда больше. Так сильно, что у него защемило в груди, где-то в области сердца.